Глава 17. 20:13. Рону Пуласке, стоящему в холодном гараже и пристально всматривающемуся в светло-коричневый эксплорер, освещенный яркими прожекторами, казалось, что он никогда прежде не испытывал подобного давления. Он находился в полном одиночестве. Лон Силитта и Боу Хауман, две живые легенды нью-йоркской полиции, остались на командном посту, расположенном ниже этого уровня. Два техника зажгли прожектора, вручили Рону чемоданчики с инструментарием и ушли, пожелав удачи немного зловещим тоном. На Пуласке поверх формы был тайвек. Куртку пришлось снять, и он дрожал от холода. «Ну, Дженни», — мысленно обратился Рон к жене, как часто делал в особо напряженные моменты, «пожелай мне удачи», — и добавил, обращаясь к себе, — «главное, не запороть поручения». Рон надел наушники. Его предупредили, что они настроены на частоту Линкольна Райма, хотя пока Рон слышал только радиопомехи. И вдруг... «Ну что там у тебя?» — раздался резкий голос Райма. Пуласки даже подпрыгнул от неожиданности, пришлось уменьшить громкость. «Сэр, передо мной внедорожник. На расстоянии примерно 20 футов он припаркован в относительно пустой части... Относительно пустой. Все равно, что довольно уникальный или отчасти беременная. Там есть еще какие-нибудь машины или нет?» «Есть». «Сколько?» 6, сэр. Они находятся на расстоянии от 10 до 20 футов от исследуемого автомобиля». «Можешь обходиться без всяких, сэров. Прибереги дыхание для более важных вещей». «Слушаюсь. Автомобили пусты, в них никто не прячется. Их уже осмотрели». «Капоты горячие? Не знаю, проверю. Стоило бы подумать об этом раньше». Он потрогал все капоты тыльной стороной ладони, чтобы не оставить отпечатков. «Нет, все холодные, стоят здесь довольно долго». «Хорошо, значит, никаких свидетелей. Какие-нибудь следы недавней езды, следы шин по направлению к выходу? Свежего явно ничего нет, кроме следов от эксплорера». «Значит, у них, по-видимому, не было запасных колес. Из чего следует, что из гаража они уходили пешком. Ну что ж, тем лучше для нас. Теперь, Рон, огляди все место в целом». «Глава 3. Я написал чертову книгу, и мне нет необходимости заново ее выслушивать». «Хорошо. Общая характеристика. Автомобиль припаркован наспех». «Ну, конечно, им пришлось как можно скорее уносить ноги», — откликнулся Райм. «Они ведь знали, что их преследуют. Какие-нибудь явные следы ног?» «Нет, пол сухой. Где расположена ближайшая дверь?» «Выход на лестницу на расстоянии 20 футов. Спецподразделение ее осмотрели?» «Да». «Какие еще общие впечатления?» Пуласки внимательно оглядывался по сторонам. «Это гараж, пожалуй, все, что можно о нем сказать». Он прищурился, стараясь разглядеть что-то не очень заметное, но важное. «Ничего». Нехотя он признался. «Не знаю». «В нашем деле мы никогда ничего не знаем наверняка», — произнес Райм ровным голосом, мгновенно превратившись в терпеливого преподавателя. «Нам помогает случайность. Что привлекает твое внимание? Что удивляет?» «Впечатление. Выкладывай, не стесняйся». Мгновение Рону ничего не приходило в голову, и вдруг его осенило. «А почему они вообще припарковали автомобиль здесь? Что?» «Вы спросили, что меня удивляет. Как-то странно, что они припарковали автомобиль здесь, так далеко от выхода. Почему прямо к нему не подъехать? И почему не попытаться спрятать эксплорер получше?» «Хорошо замечено, Рон. Мне стоило бы самому задаться подобным вопросом. Ну и что ты думаешь? Почему они решили припарковаться именно здесь? Может быть, запаниковали?» «Возможно, нас такой вариант устраивает. Для следователя нет ничего лучше, чем невнимательный преступник. Продумаем эту версию». «Ладно, а теперь обойди помещение вначале по направлению к выходу, а затем от него и вокруг машины. Взгляни под нее и на крышу. Ты представляешь план помещения?» «Да», — ответил Рон и чуть было не добавил «сэр». В течение ближайших 20 минут Пуласки ходил взад-вперед, рассматривая пол гаража и потолок вокруг автомобиля. Он не пропустил ни миллиметра. Принюхался и... не сделал никакого определенного вывода на основании аромата из смеси выхлопов, масел и дезинфектантов. И вновь в некоторой растерянности Рон вызвал Райма и сообщил, что ничего не нашел. Криминалист, однако, никак на его слова не отреагировал и только попросил осмотреть автомобиль. К тому времени они уже успели проверить базу данных с номерами внедорожников и обнаружили, что «Эксплорер» на самом деле принадлежал одному из тех людей, которых Селитто уже раньше выделил в качестве подозреваемых. Его владельцем был тот самый парень, который в настоящее время отбывал годичный срок на Райкерс-Айленд за хранение кокаина. «Эксплорер» конфисковали, так как в нем были найдены наркотики. Это значило, что часовщик угнал его со стоянки, где автомобиль ожидал выставления на аукцион. «Неплохая идея», — подумал Райм, так как процесс регистрации конфискованных машин в управлении автомобильным транспортом иногда занимал несколько недель, а еще несколько месяцев уходило на то, чтобы продать машину. Номерные знаки были похищены с другого светло-коричневого «Эксплорера» со стоянки в Нью-Аркском аэропорту. Странным глухим голосом Райм произнес: «Я люблю автомобили, Рон. Они так много могут нам рассказать, они похожи на книги». Пуласки сразу же вспомнил те страницы учебника Райма, на котором содержалась информация по обследованию автомобилей. Он не стал цитировать, а просто перечислил. «Да, конечно, номер транспортного средства, номерные знаки, стикеры на бампере, стикер агента по продаже, проверка». В ответ прозвучал смех. «Да, если преступник – законный владелец машины. Но наш автомобиль краденый, поэтому места, где он менял масло, или то, что он был лучшим учеником в школе Джона Адамса, нам не помогут». «Думаю, что не помогут». «Думаю, что не помогут», – повторил Райм. «Какую информацию способна дать украденная машина?» «Ну, отпечатки пальцев». «Прекрасно, ведь в автомобиле так много всяких вещей, которых нужно касаться руками. Рулевое колесо, переключатель передач, обогреватель, радио, всякие рукоятки, сотни всего. И у них у всех такие блестящие поверхности. Спасибо тебе, Детройт. Ну и, конечно, Токио, Гамбург и многие другие города. И еще одно. Для большинства их автомобили что-то вроде портфелей или кухонных шкафчиков. Знаешь, такие кухонные шкафчики, в которые складывают все подряд. Склад личных вещей. Нечто сходное с дневником, в котором все стараются писать правду. Поищи что-то в этом роде, нечто личное». «Физические улики», — вспомнил Пуласки. Когда молодой полисмен наклонился над машиной, он услышал за спиной странный звук, как будто кто-то царапал по металлу. Он отскочил назад и огляделся по сторонам, всматриваясь в полумрак гаража. Рон знал, что Райм, как правило, настаивает на том, чтобы эксперт проводил осмотр места преступления в одиночку, поэтому он отослал остальных ребят, приехавших с ним. Возможно, всего лишь крыса, подтаявший и упавший кусок льда. Затем Пуласки услышал еще один звук. Он чем-то напомнил ему тиканье часов. «Да ладно, брось», — сказал себе детектив. «Скорее всего, просто разогревшиеся прожектора. Не будь таким рохлей. Ты сам напросился на эту работу». Он внимательно осмотрел передние сиденья. «Здесь крошки. Очень много крошек». «Крошки?» «В основном от чего-то вроде чипсов. Да, кукурузные чипсы, картофельные чипсы, крошки от булочек, кусочки шоколада, какие-то липкие пятна. Скорее всего, от содовой. О, минутку, здесь есть и кое-что еще под задним сиденьем. Превосходно, коробка с патронами». «Какими?» «Ремингтон, 32-го калибра». «А что внутри коробки?» «Полагаю, патроны?» «Уверен?» «Я не открывал ее. Открыть?» Молчание Райма означало утвердительный ответ. «Да, патроны, 32-й калибр, коробка неполная». «Скольких не хватает?» 7. «А, это важно. Почему?» «Потом». «Да, и кое-что еще. Какое-то руководство по ведению допросов. Скорее даже по пыткам». «Пыткам?» «Да. Книга приобретена в магазине или взята в библиотеке. Внутри нет никаких наклеек, никаких вкладышей и библиотечных отметок. Но кто бы ни был ее владелец, он ею часто пользовался». «Хорошо сказано, Рон. Хорошо, что ты не употребил слово «преступники». Нужно избегать окончательных суждений всегда». Похвала была не слишком значительная, но Рона она все равно порадовала. Затем Пуласки снял отпечатки с пола автомобиля с пространства между сиденьями. «Кажется, все основное я сделал». «Бардачок». «Проверил, там пусто». «Педали?» «Их отчистили, практически никаких следов». «Подголовники?» — спросил Райм. «На них могут остаться волосы и следы лосьона». «Наверняка подозреваемые были в шапках», — возразил Пуласки. «Давай будем исходить из незначительного шанса», — резко ответил ему Райм, «что часовщик не сикх, не монахиня, не космонавт, не ныряльщик за губками или кто-то еще, у кого голова покрыта полностью. Сделай мне одолжение, осмотри подголовники». «Да, конечно». И мгновение спустя Пуласки уже заметил два волоска, серый и черный. Он сразу сообщил об этом Райму. Криминалист избавил его от традиционного в подобных случаях восклицания «ну что я тебе говорил», а просто сказал «превосходно, упакуй их в пластиковый пакет, а теперь отпечатки пальцев. Я хочу выяснить, кто же такой на самом деле наш часовщик». Пуласки, потея даже в такой жуткий сырой холод, в течение 10 минут работал со щеткой магна, порошками, специальными фонарями и в очках с увеличительными стеклами. И когда в наушниках прозвучал нетерпеливый голос Райма «ну как?», ему пришлось признать «практически ничего». «Ты хочешь сказать, что не нашел целых отпечатков? Это нормально, сойдут и частичные». «Нет, я имел в виду то, что их вообще нет, сэр, нигде, во всей машине». «Невероятно». Из учебника Райма Пуласки помнил, что существует три разновидности отпечатков – пластические, трехмерные отображения, которые можно обнаружить в грязи или глине, видимые, которые можно увидеть невооруженным глазом, и латентные, которые становятся видимыми только при наличии специального оборудования. Пластические отпечатки – крайне редкий случай, видимые тоже встречаются не так уж часто, но латентные постоянно обнаруживают практически на любом месте преступления. За исключением эксплорера-часовщика. Размазаны? Нет. Безумие какое-то. Конечно, за 5 минут они не смогли бы протереть всю машину. Осмотри снаружи. Все до миллиметра, в особенности рядом с дверцами и с крышкой бензобака. Пуласки, волнуясь, продолжил поиск. Может, он неправильно пользовался щеткой или неверно распылял химикаты? Надел не те очки? Сильная черепно-мозговая травма, которую Рон перенес незадолго до того, оставила серьезные последствия, выражавшиеся в посттравматическом стрессе и частых приступах паники. Он стал часто впадать в состояние, о котором жене говорил, мысли становятся какими-то мутными. Кроме того, после инцидента Рона начала преследовать навязчивая идея, что он уже какой-то не такой, поврежденный. Больше никогда не сможет тягаться с братом, хотя когда-то у них был совершенно одинаковый IQ. Но в наибольшей степени его беспокоило то, что он теперь уступает в интеллекте преступникам, с которыми имеет дело, работая на Линкольна Райма. А затем он сказал себе «хватит». «Ты думаешь, что все запорол? Черт, ведь в Академии ты был среди 5% лучших. Ты прекрасно знаешь, что делаешь. Ты работаешь в 2 раза больше других копов». И он твердо произнес в микрофон. «Я уверен, Линкольн, каким-то образом им удалось не оставить следов. Минутку, минутку, постойте-ка. Я вроде бы никуда не собирался уходить, Рон». Пуласки надел очки с увеличительными стеклами. «Кажется, что-то нашел». «Я смотрю на хлопчатобумажные волокна бежевого цвета, скорее даже телесного цвета. Да, именно, телесного цвета, могу поклясться, что от перчаток». «Значит, он и его помощник весьма осторожны и хитры». В голосе Райма появилась какая-то напряженная нотка, которая встревожила Пуласки. Ему не хотелось думать, что на свете может существовать что-то такое, что способно поставить Линкольна Райма в тупик». Холодок пробежал у него по спине, и вовсе не от постоянно усиливавшегося холода. Он вспомнил тот непонятный скрежет и тиканье, тик-так. «Может быть, что-нибудь в покрышках? Радиаторной решетке?» — предложил Райм. Рон начал искать. «В основном грязь. Возьми образцы. Сделано. Снимки и видео. Знаешь как? Он знал. Пуласки фотографировал и снимал на свадьбе у брата. А теперь необходимо обследовать возможные пути их бегства». Пуласки опять огляделся по сторонам. «Это снова скрежет или звук шагов? Капает вода, и ее капанье тоже напоминает звук тикающих часов, что еще больше нервировало Рона, и он вновь начал обходить помещение взад-вперед, продвигаясь к выходу, глядя вверх и вниз, так как Райн писал в своей книге. «Место преступления — трехмерное пространство. Пока ничего». И вновь недовольное ворчание Райма в микрофон. Пуласки замер на месте, он услышал нечто напоминающее звук шагов. Рука рванулась к бедру, и только тут он понял, что его глок недосягаем под тавиком, как глупо. Но что делать? Расстегнуть костюм, вынуть пистолет и перевесить его поверх тавика? Он может вызвать загрязнение обследуемого места. И Рон Пуласки решил оставить пистолет под костюмом. «Ты ведь всего лишь в старом гараже», — напомнил он себе, — «и здесь полно всяких шумов. Расслабься». С визитных карточек часовщика на Линкольна Райма взирали непроницаемые лунные лики, жуткие глаза, не способные ничего поведать. До него доносилось только тиканье, голоса Рона больше не было слышно. Затем появились какие-то странные звуки, какое-то царапанье, ляск, или это просто обычные помехи. «Рон, чем ты занят?» «Ничего, и только тик-тик-тик. Рон!» Затем удар, громкий, чем-то металлическим. Райм даже непроизвольно наклонил голову. «Рон, что происходит?» И вновь никакого ответа. Райм уже собрался попросить, чтобы переключили частоту, и приказать Хауману посмотреть, что произошло с парнем, когда внезапно в наушниках снова зазвучал испуганный голос Рона. «Нужна помощь! 10-13, 10 я! 10-13 самый срочный из всех вызовов в полиции! Ответь мне, Рон!» — крикнул Райм. «Где ты?» «Я не могу!» Какое-то мычание в микрофон, рация замолчала. «Черт! Мэл, вызови Хаумана!» Эксперт нажал несколько кнопок и крикнул. «Вы соединены!» «Бау, это Райм! Пуласки попал в беду! Послал сигнал 10-13 на мою линию! Вы не слышали?» «Нет, сейчас проверим!» Он собирался обследовать лестничный пролет, ближайший к эксплореру. «Принято!» Теперь, находясь на основной частоте, Райм слышал все сообщения. Хауман направлял к Пуласке несколько подразделений тактической поддержки и вызывал медиков, а также отдал приказ своим людям рассредоточиться по гаражу и прикрыть выходы. Райм от бессильной злобы вжал голову в кресло. Он злился на Амелию за то, что она променяла его дело на другое и вынудила Райма согласиться на кандидатуру Пуласки. Он злился на себя за то, что позволил неопытному парню в одиночку обследовать достаточно опасное место. «Линк, мы на подходе, мы его не видим», — голос Селитта. «Только ради всего святого не сообщайте мне о том, чего вы не нашли. На этом уровне ничего нет. Здесь внедорожник». «Где он?» «Там кто-то есть. Больше света, нам нужно больше света». Наступили мгновения тишины, которые показались часами. «Что происходит? Черт побери, кто-нибудь мне что-нибудь скажет?» Ответа на его молчаливое требование не последовало. Райм переключился на частоту Пуласки. «Рон!» Вместо ответа он услышал серию каких-то хлюпающих звуков, словно кто-то, кому перерезали горло, пытается говорить, забыв о том, что уже навсегда лишился голоса.